Глава 16. В большой зал, расположенный глубоко в горах, быстро вошел мастер боевых искусств, облаченный в красное одеяние. Даже одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что это настоящий воин, опытный и властный. Он сильно отличался от того неуверенного практика, что обычно докладывал вести господину. И прежде всего тем, что в его глазах не было страха, только почтение. «Великий магистр, мы обнаружили силу камня. Она проявила себя в долине падающих звезд, спровоцировав падение более десятка осколков». «Очевидно, камень кто-то нашел». Мужчина, называющий себя великим магистром, открыл глаза, выходя из медитации. «Все свободные группы отправить в долину. Немедленно. Что там фракции и культы? Даже гильдия правосудия не знает об этом свойстве камня, так что их интерес сейчас касается только упавших звезд. То же самое касается и других фракций. С культистами же все не так однозначно. Бог крови не зря считается одним из умнейших и знающих практиков внешних земель, и он вполне может сопоставить два прошедших звездопада, а повелитель темной реки слишком скрытная и спорная фигура, чтобы говорить что-то однозначно. Да вы и сами хорошо знаете своего брата, и насколько он непредсказуем». Мужчина задумчиво кивнул, принимая объяснение своего подчиненного. Была во всем происходящем странность. Какой смысл забирать настолько ценный артефакт и отправляться с ним в долину? О том, что камень способен призывать звездопад, знали только они. Это не так-то просто провернуть, если уж на то пошло. Нужно как минимум понимать, что делать. Что же получается? Какая-то фракция, клан или школа додумалась использовать это свойство камня? Поняла его природу? Если это действительно так, а оснований верить в иное у мужчины не было, все очень сильно усложнялось. Возможно, ему даже придется вмешаться лично. А это чревато. Как минимум, младший братишка поймет, что он жив, как и несколько неприятных личностей, с которыми великому магистру сейчас откровенно не хотелось сталкиваться. Еще не все было подготовлено. Но какие альтернативы? Упустить камень им никак нельзя. Двух одинаковых осколков не существует, ну или это очень редкое явление. Айден за свою жизнь видел их сотни, но так и не встретил двух одинаковых копий. Впрочем, это не значит, что различия там были действительно большие. Общие принципы постройки духовных кораблей у древних всегда сохранялись, что позволяло в определенном смысле понимать, где можно найти какие-то сокровища или артефакты древних. Вот и сейчас Айден просто видел перед собой еще один из осколков. Ничего такого сказочного или удивительного. То, что он видел много раз. Хотя, не совсем. Главной отличительной чертой этого осколка от тех, что были разбросаны по всей свалке, было лишь одно. Он все еще был полон сокровищ. Небольшие артефакты, малые и массивные конструкты, которые пропустили искатели из-за их небольшой ценности, аскетичные предметы мебели, какие-то декоративные элементы, в том числе и с изображениями дракона, и много чего еще. То, что постоянно искали и собирали группы нищих или бродяг, а также стайки беспризорников. Здесь все это было в буквальном смысле повсюду, и оно совершенно не интересовало даже обычных искателей, не то что крупных и малых фракций. Нет, Айден понимал, что для них это мелочь, но контраст все равно ощущался им остро. Отряд новичков разбрелся по осколку, обыскивая его, заглядывая в огромные залы и малые помещения. Айден не стал присоединяться к самой большой группе, которую сколотила инициативная и неугомонная Элара, и решил осмотреться без лишних глаз. Очень уж много воспоминаний навевали стены этого осколка, и ему хотелось погрузиться в них без раздражающих любопытных криков рядом. Не то чтобы это ему мешало, но не сейчас. Он бродил по всем этим полутемным залам, отмечая для себя те вещи, какие бы они со стаи совершенно точно бы попытались забрать. И такого тут было много. Очередной поворот, и Айден вышел в немного странный зал с установленными там креслами. Для чего и для кого служило это помещение? Поначалу он подумал о каком-то месте для медитации или что-то подобное, но выглядело это все очень сомнительно. Какой смысл в коллективной медитации? Значит, что-то вроде зала собраний? Тоже вряд ли, из-за того, что сиденья были повернуты в разные стороны. Его размышление прервал шорох рядом с одной из стен. При этом восприятие молчало, говоря, что там ничего и никого нет. Легкий шелест извлекаемого из ножен клинка, а сам Айден рванул немного в сторону, смещаясь с возможной линии удара. Но ничего не произошло. Кто бы ни шуршал там, он не торопился нападать. Непроизвольно Айден уже вызывал из своего футляра Гуцинь, который сейчас парил рядом с ним по левую руку. Подумав мгновение, он быстрым движением пальцев сделал один из необычных переборов, вливая в зазвучавший обрывок музыки немного силы и активируя одно необычное воплощение силы. Полноценной новой техникой назвать это было нельзя, скорее переделка старой, изученной с наставницей звука. Айден немного видоизменил его под собственные нужды с учетом появившейся концепции закона и нового ранга. Подобным перебором он когда-то остановил культистов, создав смертоносные нити, а сейчас он собирался использовать его немного под другие задачи. За спиной Айдена одна за другой быстро появились четыре полупрозрачных снежинки, от которых явственно веяло законами льда. Что-то вроде подвешенных защитных конструктов, предназначенных не только для защиты, но и для нападения. Универсальная штука в теории. Закончив с приготовлениями, на которые ушли какие-то мгновения, Айден уверенно шагнул вперед, туда, где все еще слышался настойчивый скрежет и шорох. Снежинки последовали за ним, словно бы приклеенные где-то за спиной. К его удивлению, шорох вызывал высокий цилиндрический контейнер, точнее, его передняя крышка, что пыталась открыться, делая попытки подняться, и застревала в самом начале, возвращаясь обратно. Под самим контейнером была разлита лужа какой-то странной плотной жидкости, а еще на полу отчетливо были видны какие-то необычные следы, словно бы из этого цилиндра что-то вылезло и куда-то уползло. Причем совсем недавно. Размышления Айдена были прерваны острым ощущением отчетливой опасности. Оно словно пронзило его с ног до головы, а в груди разливалось отвратительное холодное чувство сильной тревоги. «Что за хвостово проклятие?» Не выдержав, звучно выругался он и бросился к выходу. Все его существо говорило, что нужно поторопиться. И неладное чувствовал не только он один. На своем пути к выходу он встретил Нарису и Кушара, смещавшихся туда же, а еще через некоторое время к ним присоединились Солин с мелким пареньком. «Я сломал печать призыв», — на ходу сообщил ребенок. «Мастер уже спешит сюда». «Толку-то», — выдохнул Солин. «Даже нашим мастерам придется потратить минимум час, чтобы добраться сюда. Это если еще не учитывать сходящее с ума небо, когда кто-то летает в долине». Нариса промолчала, но Айден увидел, что даже ее обычная невозмутимость дала трещину. Губы были сжаты настолько сильно, что превратились в линию, а меч она уже обнажила. Ощущение опасности. Оно продолжало нарастать. Восприятие в буквальном смысле сходило с ума, говоря, что происходит что-то очень плохое, и им всем нужно как можно быстрее уходить подальше от осколка. «Сходили в первый учебный рейд», — сказал мальчик, и с удивительной для его возраста витиеватостью выругался. «Что же за хвостово совпадение такое с вами? Который раз оказываюсь с вами вместе, и всегда мы вляпываемся во что-то настолько опасное». «Ты преувеличиваешь», — отозвался Солин, что бежал сейчас чуть впереди. «Ага, как же! Вы на пару с этой сумасшедшей Нарисой, настоящие магниты для неприятностей!» «Язык вырву!» — внешне спокойно сказала на это спешащая рядом с Айденом девушка. «Лучше помолчи! Мешаешь!» И что-то в ее голосе отчетливо говорило, что действительно вырвет. Видимо, это же понял и паренек, тут же заткнувшись и предпочитая лишний раз не отсвечивать. К этому времени они уже как раз добрались до выхода, выбегая на яркое солнце и быстро осматриваясь как собственными глазами, так и используя на полную восприятие. Айден краем глаза заметил, что Лоден с Эларой уже здесь, успели раньше выбраться. Мастера секты. Айден нашел их неподалеку, стоящих плечом к плечу, с обнаженным оружием. Духовная энергия вокруг них закручивалась воронкой, отчего даже не обращаясь к восприятию, можно было заметить, как искажается и преломляется воздух под действием их совместной силы. И да, Айден сразу понял, что их лидер по своей силе нисколько не уступает мастеру Этору, а возможно даже превосходит. Оба красных ранга смотрели куда-то вперед, в одну точку. С такого расстояния проследить за их взглядом не было возможности, но это было и не нужно. Айден почувствовал укол головной боли. Пространство в нескольких сотнях метров впереди лопнуло, обнажая черные края и демонстрируя провал в пустоту, из которого на мир в буквальном смысле смотрела тьма. Восприятие Айдена кричало, что сейчас из этой темноты на него смотрели миллионы взглядов, совершенно разных, от любопытных и веселых до безумных и кровожадных. Причем последних было намного больше. А уже через секунду из темноты открывшегося портала шагнула изящная фигура девушки в золотых одеяниях. Разрыв пространства тут же затянулся, стоило только красавице окончательно выйти из него. Ее золотые свободные одеяния притягивали взгляд, как и руки, почему-то оказавшиеся по локоть в чем-то подозрительно напоминающем кровь. На лице красавицы не было никаких эмоций, а вот глаза привлекали внимание тем, что вместо них у нее плескалась самая настоящая тьма. «Ну все, мы...» — емко и метко выдал парень, разглядев появившуюся гостью, и Айден был с ним полностью согласен. А затем одновременно произошло сразу несколько событий, превративших происходящее в настоящий хаос. Оба мастера, не сговариваясь, ударили появившуюся гостью своими сильнейшими техниками. Стена огня при поддержке шквального острого ветра просто рухнула на то место, где появилась девушка с глазами тьмы. Стоящая рядом Нариса до крови прикусила губу и одним движением вбила в землю свой клинок, щедро насыщая его своей силой, раскрученной и укрепленной еще и собственной кровью. Молодой паренек что-то крикнул, явно ругательно, и рванул каким-то навыком перемещения прочь, оставляя после себя ворох серебристой пыли. Солин хлопнул руками перед собой, создавая какое-то странное духовное плетение, похожее на воздушный щит, только не прозрачный, а матовый. Но Айден успел мысленным приказом развеять все еще висящие снежинки за спиной, чтобы создать перед собой монолитную ледяную стену, укрепленную просто огромным количеством духовной энергии. А уже в следующий момент гостья ответила. Угольная тьма взметнулась до самых небес и тут же рухнула вниз, накрывая собой всю округу, включая и осколок с учениками. За секунду до того, как потерять из виду командиров группы из-за упавшей тьмы, Айден успел разглядеть, как что-то невероятно быстрое врезается в них, порождая вспышки ярких взрывов. И судя по тому, как отбросила женщину-лидера, ей полностью защититься от ответной атаки не удалось. «Хвост!» — прошипел ругательство Айден, когда ледяной щит, на который он потратил огромное количество силы, треснул сразу в нескольких местах, от доносившихся до звезды вспышек остаточной энергии, от столкновения двух красных рангов с неизвестной женщиной. Оставаться в такой ситуации на месте и дожидаться, когда тебя прикончит очередная особенно мощная духовная вспышка — полная глупость. Так что Айден, не раздумывая, рванул в противоположную от сражавшихся сторону. Прятаться в звезде глупо. Она, может, и защитит от вражеской духовной энергии, но совершенно точно станет ловушкой, если противник командиров победит. А он почти наверняка победит. Айден не строил иллюзий на этот счет, так как успел сравнить силы и возможности столкнувшихся сторон. Как же плохо, что в этой странной тьме восприятие практически не работает. Айден почти сразу потерял из вида своих товарищей и сейчас мог только догадываться об их местоположении. Что же, с этого момента ему лучше считать, что он один, и полагаться исключительно на себя. В идеале добраться до лагеря и передать тамошним практикам о том, что тут произошло. Это единственное, что можно сделать в текущей ситуации. Кто эта женщина? Вопрос риторический. Уж очень мало известно Айдену. Но вот что можно сказать наверняка, она совершенно точно на уровне полноценного мастера черного ранга, еще и с такой редкой концепцией тьмы. Какие-то знаки или символы фракции на одежде девушки он разглядеть не успел, так что насчет ее принадлежности также ничего не мог сказать. Где-то совсем близко грохнул оглушительный взрыв, а волна духовной энергии чуть не сбила Айдена с ног, настолько сильной оказалась используемая техника. И, может, ему почудилось, но в нее была вплетена сила крови. Не та сила, которую использовали культисты, а... сжигание своего развития, своей силы души, то, что делала практика практиком. В ситуации, когда нет другого выхода и поднимается вопрос выживания, некоторые практики могут пожертвовать часть своей жизни, чтобы сокрушить или отбросить врага. Один только факт ее использования говорит об очень многом. Разогнать наведенную тьму светлячками и духовной энергией никак не получалось. Максимум, чего Айден добился, это то, что смог отодвинуть от себя темноту на какой-то жалкий метр. Чтобы ориентироваться во всей этой ситуации, ему пришлось вызвать Гуцинь и создавать с помощью него десятки нитей, продвигаясь чуть ли не на ощупь. Быстро, но совершенно точно недостаточно, чтобы убраться на приличное расстояние от идущего сражения. Или избиения. «Хвос!» — тихо выругался он, неожиданно увидев, как из темноты ему навстречу шагнула фигура в золотых одеяниях, а его глаза встретили взгляд холодной тьмы. Айден успел разглядеть, что этот монстр держал в руках оторванную голову женщины, главы отряда Лодена. Тело действовало само. Меч в руках Айдена вспыхнул до отказа, наполненный духовной энергией. Гармония меча, уже практически выгравированная на грани духовного кристалла, легко откликнулась на его движение. Вот только он даже не успел сделать движение, как давление духовной силы врага, стоящего перед ним, впечатало его в землю. Никогда раньше Айден не встречался ни с чем подобным. Даже хранитель территории обучения и близко не обладал подобной силой. Черный ранг? Смешно. Он хорошо знал, чего стоит их давление. Тут все было намного хуже. Нет, это был кто-то неизмеримо сильнее. Словно гора опустилась на его плечи и в одно мгновение сломала любое сопротивление. Айден не мог даже вздохнуть от силы стоящего рядом с ним практика. Лишь хрипы вырывались из его горла и ничего больше. «Маленький дракончик», — тихий голос девушки, раздавшийся у него в голове, пробирал до самых костей. «Где твои наставники?